Глава 23, в которой Ульф заглядывает в прошлое и находит искомое. На следующий день, ближе к полудню, мы вышли к останкам торгового поста, который сожгли прошлым летом. Пост так и остался разрушенным. Восстановлением никто не озаботился. Тоже понятно. Вадимиру было не до того, а у Рюрика, надо полагать, еще руки не дошли. Но дойдут. Не тот он человек, чтобы такое удобное место не застолбить. Все. Теперь нам придется пройти километров 70 вниз по реке и найти вторую реперную точку. Идти было легко. Прямо по озеру пролегал санный путь. Пользовались им, однако, нечасто, снега накидало сантиметров 20. День, кстати, выдался прекрасный. Солнышко, умеренный градусов 8-10 морозец. Мы сразу взяли хорошую скорость и держали ее до самого истока речки, уходившей в сторону Ильмень-озера. Я немного опасался, что крепость, взятая нами когда-то и блокировавшая выход из озера, вновь восстановлена, но зря. От нее остался только частокол. Большая часть находившихся внутри строений была даже не разрушена, аккуратно разобрана. И я догадываюсь, кто эти рачительные люди, не позволившие пропасть качественной древесине. Но да пусть с ними Рюрик разбирается, а нам дальше, по санному пути, вниз по речке. До вечера отмахали изрядно, но до нужной точки не добрались. Однако переночевали под крышей. Хозяин хутора с готовностью предложил нам кров, стол, фураж и даже своих женщин. От женщин мы отказались, а вот остальное приняли с удовольствием. И надо было видеть, каким счастливым было лицо хозяина, когда утром мы отправились в освояси, ничем не подтвердив жуткие слухи, распространяемые о Нурманах. И вот, наконец-то! И сам берег, и это подворье я узнал безошибочно, хотя с тех пор прошел не один год, и вырвался отсюда я тоже не зимой, а летом. Ведя лошадей на поводу, мы взобрались на крутой берег и подошли к воротам. Здесь уже кипела жизнь. Двое мужчин чинили сани, скрюченная старуха стояла рядом и давала им ценные советы. Мужчин я знал. Их звали Первак и Третьяк. Когда-то они планировали подменить мной третьего брата, Вторяка, которому выпал жребий стать гонцом в чертоге Сварога. То бишь, быть принесенным в жертву одноименному идолу. Братья презрели священные законы гостеприимства, коварно меня вырубили и привезли на капище в качестве замены Вторяку. Тамошний лидер, однако, по непонятным, но крайне приятным для меня причинам, замену отверг, и меня, по-прежнему связанного, выкинули за пределы священного места. Откуда я избежал? На братской коняшке. Правда, руки развязать мне не удалось, так что бой с местными женщинами, среди которых была и деловитая бабка, оказался не таким уж легким. Однако я победил. Потом дождался братьев, вернул свое имущество и покинул негостеприимный кров. Не думал, что когда-нибудь сюда вернусь, но вот вернулся. И, понятное дело, не ради братолюбивых Первака с Третьяком. О, нас заметили. Бабка. Ухнула и села на снег. О, как бы инфаркт не схлопотала. Тут и братаны обернулись. Лица персонажей на картине Репина не ждали, на порядок проигрывали братанам по уровню эмоциональности. А потом на них проступило то обреченное выражение, которое в народе используют с прилагательным «полный». Меня они не узнали, но Нурманы на пороге, да еще и в отсутствии какой-либо власти, это что-то вроде локального апокалипсиса с надругательствами, пытками и мучительной смертью. Но я не собирался их пытать, разве что они будут упорствовать в предоставлении информации. Но это вряд ли. Братаны не отличались стойкостью. Ты, мой указующий перст, прицелился в Первака. Ко мне. Подошел, на полусогнутых. Эк его колбасит. «Я тебя не убью», — сообщил я. «Не поверил». «Я бы тоже не поверил. Слова не более». «Я никого не убью, если ты смерть покажешь мне дорогу к Сварогову капищу». «Ну да, как несложно догадаться, это и есть моя главная цель. Кажется мне, что те изделия желтого металла, которые я видел на идоле и главном служителе его культа, больше подходят мне, свободному ярлу, чем им». На морде первака ужас, смятение и лютое борение чувств. Видно, что Сварога он боится до поноса. «Это ничего, меня он боится больше. Сварог он где-то там, а я вот он. И всякому в здешних землях известно, что по части пыток Нурманы — большие искусники». Я кивнул Оспуку, тот взял смерда за овчинную безрукавку и, глядя ему в глаза, разорвал одежду пополам. Мужик затрясся и обделался. «Ну да, Оспок Парус не юная красотка». «Я покажу, покажу!» — заблеял первак, глядя на руки моего хускарла, в каждой из которых болталась по куску овчины. «Тогда бегом переодеваться!» — рявкнул я, и первака будто сдуло. «Сейчас пойдем?» — поинтересовался Вихарек. «Да, тут недалеко». Первак торопился. Я сказал ему, что как только увидим капище, тут же его отпустим. Не знаю, поверил он или нет, но позади ехал Оспок, поигрывая копьем, так что выбора у братана не было. Еще у первака были занятные лыжи, очень короткие и широкие. В таких, наверное, удобно бегать по местным болотам, но смыться он вряд ли рискнет. Равно как и завести нас в трясину. Кишка тонка. О, мы на месте. В прошлый раз дорога показалась мне длиннее. Правда, в тот раз я кулем висел на лошадиной спине. С седла же все видится иначе. «Свободен!» — бросил я перваку, который тут же бросился на утек. Я, однако, выезжать из-под прикрытия кривых болотных осинок не спешил. Присматривался. Капище за эти годы практически не изменилось. Те же черные столбы, увенчанные разнообразными черепами, и торчащая над ними верхушка идола. К сожалению, сейчас она не была украшена короной. Жаль, это облегчило бы дело. Что ж, вперед, скомандовал я, и мы двинулись к тяжелым воротам. Подъехали. Я кивнул Оспоку, и тот заколотил ворота тупым концом копья. «Живо открывайте своему господину!» — закричал я, когда стало ясно, что открывать нам никто не собирается. «Нет у нас господина, кроме Сварога, могучего солнцеподобного!» — проорал с той стороны хриплый бас. «Убирайтесь прочь!» А вот это уже невежливо и немного смешно. В смысле, смешно думать, что нас остановит забор в 3 метра высотой. Я сделал знак братьям. Секунда, и 2 секирки с бородками зацепились за верх частокола. Еще 5 секунд, и с той стороны раздался короткий вяк, а потом дубовые врата распахнулись перед победителями. Я вошел первым, мельком глянул на лежащее тело. Крови нет. Похоже, братья осознали мой наказ не убивать без необходимости. Суровый идол глядел на нас сверху. Угрожающе. Черная деревяха с грубо вырезанными деталями. Но эмоция передана неплохо. К сожалению, никаких ценных предметов ни на главаре, ни на его свите. Деревях поменьше было 5. Резчик постарался придать каждой индивидуальность. У него получилось. Но я бы предпочел, чтобы им придали что-нибудь драгметаллистое. Ага, уже бегут. Впереди с 10 звероватых мужиков, за ними еще 10 помельче. О, у них, оказывается, и женщины в наличии. Вывалили из дверей, смотрят. Все, уже не бегут. Увидели нас, оценили и притормозили. Правильное решение. Бычье с дрекольем против воинов. Даже бычье сообразило, что пахнет не дракой, а скотобойней. А вот и он, тот самый, что меня забраковал когда-то. А колоритный дед, Короны на нем на сей раз нет, и вместо посоха с золотым навершием простая палка. Ну, как простая? Резьба весьма искусная и блестит точно лакированная. А вот шуба у дедушки знатная, попушистее моей. Ты гляди, и волчишки при нем тоже распушились по зимнему времени. Красавцы! Прочь, кощуны! Ни здрасти, ни до свидания, а вот так сразу, невежливо. Прочь! Волки прянули вперед, оскалились угрожающе. Нет, ну несерьезно как-то. Будь мы голые и связанные, другое дело, а так... Жалко зверушка, однако. Мне вспомнилась пара волков Стенульфа, с которыми я когда-то охотился. Нет, ну разве звери виноваты, что хозяин у них долболоб? Я шагнул вперед, мысленно представил рядом моего волка, потом заглянул каждому из зверей в глаза, вспоминая, как я без слов общался с волками Стенульфа. Нет, для них я не был вожаком. Их вожаком был сам Стенульф, каменный волк. Но в нашем общении я был бетой, а они буковками помладше. Не знаю как, но получилось. Зверушки перестали скалиться и отступили. А жрец-то растерялся. Думал нас смутить тем, что повелевает дикими хищниками. А вот облом. Я тоже так могу. Грозный дед воздел свой лакированный костыль. «Прочь! Прокляну!» Я обернулся к своим. Нет, не смутились. Даже Витмит и Оспок, которые отлично знают славянский. На лице вихарька знакомая предвкушающая улыбочка. «Давай мы их всех убьем», — говорит она. Однако чем черт не шутит, когда бог спит? Проклятие в этом мире не пустые слова. Так что мне стоит принять огонь на себя и прикрыть своих людей. Я же вождь, как-никак. И я выдвигаюсь навстречу жрецу. Нельзя сказать, что я абсолютно уверен в своей неуязвимости, но это мой долг. «Попробуй», — предлагаю я спокойно. Грозный старец глядит на меня с высоты своего изрядного роста, буравит взором. Глаза у него пронзительно синие, с черными дырочками зрачков. Я в курсе, что он гипнотизер. Но в прошлый раз у него со мной не вышло, хотя я был в куда более плачевном состоянии. Глядит. А я ведь могу его просто убить. Один взмах и все. Но я этого не делаю. Не знаю почему, но мне это кажется неправильным. Может, вспомнилось популярное у скандинавов мнение о том, что мертвый колдун опаснее живого? Играем в гляделки. Жрец давит. Волей... И еще непонятно чем. Неприятное чувство, будто что-то пытается внедриться ко мне в голову. Я сопротивляюсь. Смутное ощущение со мной это уже было, причем недавно. Искушение попробовать позвать волка. Нет, это будет неправильно. А что правильно? И тут я вспоминаю свой кошмар. И усевшуюся на меня восьмипудовую волосатую бабу, и ощущение чужеродного, входящего в мозг. Похоже? Пожалуй, но расклад теперь совсем другой. Я не связан по рукам и ногам, так что могу в любой момент прекратить гляделки. Но так неправильно. Это будет означать, что я проиграл, и тогда нам придется убить всех, невзирая на мертвых колдунов и множество жизней, отнятых ни за что. Давление немного ослабло. Жрец почуял что-то, или я научился сопротивляться. Последнее вряд ли, и мы не закончили. Щупальца по-прежнему тычутся в мою голову, ищут слабину. Слабину, как там у Сун Цзы, сильным будь слабым. Отче наш, и же иси на небесех. Этот голос сам возник в моей голове. Я его не звал, не вспоминал, не думал. И так же, не думая, я открылся. Незримые щупальца рванулись внутрь, в сердцевину. И тут же отпрянули и спрятались. Жрец тоже отпрянул. Теперь он смотрел на меня по-обычному. Я видел, что он здорово напуган, и он больше не выглядел могучим старцем. обычным стариком, в дециметре от которого секунду назад со страшной скоростью пронесся грузовик. Я не знаю, что он высмотрел во мне на этот раз, но результат очевиден. Никого убивать не придется. Ты все еще думаешь, что я боюсь твоего проклятия, старик? Кромешник! Вместо сочного баса жалкое сипение. Не совсем. Хочешь, чтобы я ушел? Кивок. Веко его дергается, руки дрожат, даже посох трясется. «Выкуп», — произнес я жестко, — «золото, серебро, все остальное оставьте себе. И не вздумай меня обмануть, старик, иначе все здесь умрут. И это будет не самое страшное. Самое страшное наступит потом. Ты понимаешь, о чем я?» Чистой воды блеф, но он купился. А может, знал то, чего не знаю я. Примерно через полчаса перед нами лежала не слишком большая, но очень заманчивая кучка. Здесь были большая и малая короны, посох с солнечным диском, золотой пояс, который я видел на идоле в прошлый раз, и еще много интересных вещиц. Нет, конечно, эта добыча не сравнится с той, что мы брали во французских монастырях, но там нас были тысячи, а здесь всего шестеро. И что самое приятное лично для меня, мы вообще никого не убили. Стюрмир первым делом ухватил золотой пояс идола, который, по моим прикидкам, должен был весить никак не меньше 2 пудов. Но весил куда меньше. Стюрмир очень огорчился, колупнул одно из звеньев. Фальшивка, однако. Деревяшка, завернутая в тоненький слой золотой фольги. А вот корона оказалась полноценной, обе короны. Интересно, откуда у лесного капища такая роскошь? «Она была всегда», — мрачно ответил главный жрец. «Сама появилась, когда пращуры наши бога поставили». Послать меня он не решался. Вдруг обижусь, передумаю и пущу весь жреческий состав на бастурму. Или хуже тому. Ну, в самозарождение золота я как-то не верю, иначе оно не стало бы универсальным платежным средством. Однако вывод ясен — украшению никак не меньше 100 лет, а может и 500. Но да мне без разницы. А вот что меня действительно удивляет, так это то, что у меня в голове вдруг возникла главная христианская молитва. Откуда? До прихода христианства на эти земли еще 100 лет как минимум. Так что пока здесь рулят совсем другие божественные лидеры. Перуны, свароги, дождьбоги и еще черт в ступе. Ну или Баба-Яга. Сколько племен, столько и богов. Боги кирьяльские и суомские, об имена которых язык сломаешь. Боги скандинавские. Ну, эти-то мне знакомы, и не только теоретически. Боги лугов и болот, озера, чищоб. Их тут десятки. И все, что характерно, хотят жрать. Только Иисус не вымогает жертв и подарков. Ему нужен ты сам, что, пожалуй, куда дороже прочего. Но пока что я видел лишь 2 христиан в здешнем магическом мире, отца Бернара и Зарю. Хотя насчет Зари я как-то не уверен. Можно бы добавить и меня, если мое крещение во времени, которого еще нет, идет в зачет. Хотя тут все непросто. Иначе с чего бы отец Бернар, готовый окрестить любого язычника, мне, своему ярлу, отказал? В общем, есть о чем подумать, но не сейчас. «Грузите и поехали», — сказал я своим. «Здесь все». Судя по лицам моих викингов, они бы охотно остались. Поваляли бы баб, убили бы 10 слуг божьих чисто для развлечения. Но я — ярл. А в этих богатствах есть и их немалая доля. И это изрядно способствует дисциплине. Так что поконим.